Все, что тогда окружало меня, замерло на 7 суток в полной неподвижности. Все ставни в доме закрыли, зеркала занавесили. 7 суток мы сидели в полумраке на низких стульях. На похороны отца пришло много людей. В своем надгробном слове раввин потребовал от всех смириться с волей Всеблагого Господа Бога. И снова эта подчиненность роковой неизбежности показалась мне недопустимой, несправедливой. Вот когда я отошел от религии, я отрекся от слепого Бога и связал свою судьбу с теми, кого познал в беде, с добрыми людьми-братьями. Утратив веру в Бога, я начал верить в человечество, чьи страдания и муки открылись мне. И я понял, тот, кто сознает свое положение и желает, пусть даже и не так сильно, изменить его, может рассчитывать только на себя самого и не должен ожидать избавления от каких-то гипотетических потусторонних сил. В этом я был твердо убежден. «Помогай себе сам, небо не поможет тебе». Образным выражением этой идеи, ставшей для меня непреложной аксиомой, был смертельно опасный трюк отважного акробата-канатоходца из цирка Кроне, куда в дни его гастролей в Вене меня сводил отец. Артист работал под куполом цирка без сетки, раскачиваясь над зияющей пустотой. Вот какой представилась мне жизнь в пору моего расставания с детством. Она казалась очень опасным упражнением на равновесие, каким-то вечным риском. Когда после нескольких лет варварской войны мир начал приходить в себя, я был уже относительно взрослым юношей. В Новой Польше, образовавшейся после войны, национальные меньшинства, некогда существовавшие под немецким, австрийским или русским господством, составляли 1/3 населения. Для ассимиляции 3 миллионов польских евреев не было решительно никаких предпосылок. Напротив, все благоприятствовало возрождению антисемитизма. Несколько буржуазных политических партий, не лишенных определенного влияния в правительстве, открыто провозгласили свою антисемитскую направленность. То и дело слышалось «евреев в Палестину». В университетах был введен «numerus clausus», официально разрешенная процентная норма для евреев. Кроме того, правительство издало закон, запрещающий евреям поступать на государственную службу. Для конкуренции с еврейскими мелкими торговцами создавались особые магазины потребительской кооперации. Был провозглашен девиз «Поляки покупают у поляков». Убежденный в том, что иудаизм выражается не столько в религиозной принадлежности, сколько, и это главное, в самом существовании национального меньшинства, тесно сплоченного столетиями преследований и страданий, имеющего собственный язык, культуру и традиции, я примкнул к еврейскому молодежному движению «Хашомер Хацаир», вдохновленной идеями сионизма. Организация «Хашомер Хацаир», созданная в 1916 году во время войны группой молодых еврейских интеллигентов, быстро распространилась по всей Восточной Европе. В одной лишь Палестине видели ее приверженцы будущую страну еврейского народа. К тому же в декларации лорда Бальфура от 2 ноября 1917 года говорилось, что англичане полны решимости создать в Палестине еврейский национальный очаг. Организация «Хашомер Хацаир» считала, что она формирует людей нового типа, которые, отрешившись от мелкобуржуазного образа жизни, заживут друг с другом по-братски. Все мы испытывали сильное влияние марксизма, чувствовали великую притягательную силу Октябрьской революции. 22 июля 1918 года в галицийском городке Тарнове состоялся наш первый съезд. На повестке дня стоял основополагающий вопрос: как решить еврейскую национальную проблему? Столкнулись 3 мнения. Одни призывали нас примкнуть к Компартии Польши, утверждая, что только социальная революция, вдохновляемая большевистским примером, обеспечит решение всех проблем национальных меньшинств. Другие настаивали на выезде в Палестину для создания там государства.